почила в бозе. Накануне смерти государыня успела подписать два документа. Первый — свое формальное завещание. Вопреки нежной материнской любви к дочерям, престол завещался названному внуку. Понеже управление государственной махиной, есть дело мужское. Непременным условием передачи престола в его пользу объявлялась женитьба малолетнего великого князя на дочери князя Меньшикова. На какой именно, это, видимо, сочли столь малозначительной подробностью, что не упомянули. Вторая бумага была приказом об аресте и начале следствия по политическому делу о заговоре. Были арестованы граф Петр Толстой, генерал-лейтенант Антон де Виер, подполковник Семеновцев Иван Бутурлин, тот самый, что рычал на сенаторов в ночь, когда умер Петр I. На допрос попал и самый знаменитый исследователь тайной канцелярии гвардии капитан Ушаков. Все они были уличены в разговорах, мол, хорошо бы, чтоб престол передали Елисавет Петровне. Это был весь заговор. Так решилась судьба вернейших его единомышленников, некогда погубивших царевича Алексея. Петр Толстой и Ушаков допрашивали несчастного под пыткой. Бутурлин, по недостаточно достоверным, правда, сведениям, лично задушил Алексея подушкой. Неизвестно, что думала Екатерина, подписывая поднесенный ей Меньшиковым указ об аресте верных слуг, да и подписывала ли она что-то вообще. Петр Сапега, не отходивший от ее постели ни на минуту во время агонии, обронил, что не видел ее подписывающей, что бы то ни было. Но как бы ни сладили дело, росчерком пера Меньшиков отобрал чины, титулы, умения у былых друзей и сподвижников и сослал их, кого в Соловки, кого в их дальние деревни, а ненавистного зятя де Виера в Якутию. Напрасно валялась в ногах у него сестра, целовала мягкие без каблуков сапоги братца кровного. Меньшиков не отказал себе в злобном удовольствии и велел приписать на указе внизу, уже после подписей всех членов Верховного Тайного Совета, а генерал-лейтенанту де Виеру при ссылке учинить наказание бить кнутом. И черноволосого красавца высекли перед толпой, а потом отправили в тундру. Там он провел с семьей 15 лет, готовил отправку экспедиции Беринга в Америку. Вернулся, когда на трон взошла Елисавет. Опять сенатором и генерал-лейтенантом. К общему удивлению двора, один из несомненных участников преступных разговоров, сиречь заговора, обозначен был в приговоре следующим образом. Князя Ивана Долгорукова отлучить от двора и унизя чином направить в полевые полки. Так вот, Иван Долгорукий, обер-секретарь герцога Галштинского, никак по должности не могший не участвовать в опасных разговорах, что велись против плана Меньшикова, Ванечка, как ласково звали юнца при дворе, не только отделался сравнительно мягким приговором, но даже сей приговор в исполнение не был приведен, проштрафившийся и разжалованный придворный получил новое назначение — состоять гофюнкером при персоне царя. А отец его, князь Алексей Долгорукий, стал обергофмейстером при старшей сестре молодого царя, при Наталье. Пост сей был сугубо важным, учитывая безграничное влияние сестры на отрока царя. Обергофмейстер девочки неизбежно становился ее воспитателем. Гнездо долгоруких при Меньшикове явно шло в гору.